Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. Желание моего сердца вместе с вами читать сегодня Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 22 стиха. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: „Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо“. Иисус отвечал им: „Я сказал вам, и не верите. Дела, которые я творю во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно“. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: „Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями“. Аминь. Такой замечательный отрывок из Слова Божия. И мы видим, что настал праздник обновления. Если посмотреть историю, этот праздник обновления был тогда, когда народ израильский вынес всю мерзость и очистил храм Божий от всей скверны, которую сотворили языческие цари. И этот праздник обновления они праздновали каждый год. И смотрите, иудеи обступают Иисуса и говорят: „Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо“. Многие люди сегодня также пытаются найти ответ, а действительно ли Христос Бог, а действительно ли Христос был, а действительно ли это тот самый Мессия, которого все ждали. Но Иисус говорит им: „Я сказал вам, и не верите“. Христос говорит, Он говорит и сегодня, но люди не верят. Он говорит Духом Святым в сердца наши, но многие не верят, но многие не принимают Его как Отца. Знаю, общался с одной сестрой верующей, она была уже в летах преклонных, говорит: „Ну я, говорит, не верю“. Она ходила в церковь, участвовала в заповеди, но я, говорит, до конца не могу понять, до конца не могу поверить. И Христос говорит: „Я сказал вам, и вы не верите“. И вот мы ходим с вами верою, а не видением. Мы верим в то, что Христос есть Мессия, то, что Христос есть Господь. И дальше Он говорит: „Я вам сказал, не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют во мне. Даже те дела, которые я делаю, они свидетельствуют о мне“. И в 32 стихе Иисус говорит, в 33: „За какое доброе дело хотите побить меня? За какое дело, которое я сотворил?“ И мы помним, если с вами читаем Евангелие, то Христос творил только добро. Христос творил только исцеление. Исцеление духа, души и тела – это Его дела, это то, что Он творил. То, что Он делал, Он никогда не оставлял человека в беде. Он всегда заботился о тех, кто очень сильно нуждался в Нем. И смотрите, Он говорит: „Вы не только не верите моих словам, но вы не верите и моим делам“. И дальше приговор такой: „Вы не верите, ибо вы не из овец моих“. И в 27 стихе Он говорит: „Овцы мои слушаются голоса моего“. Овцы мои слушаются голоса моего. Друзья мои, Сегодня вопрос к нам. А мы слушаемся голоса Иисуса Христа? Мы слышим то, что Бог говорит нам сегодня, сейчас? Или мы пытаемся найти для себя какие-то оправдания, найти какие-то вот свидетельства того, что Бог есть? Найти какие-то вот непонятные разглагольствования, может быть, какие-то рукописи, которые бы свидетельствовали о том, что Господь есть? Нет. Христос просто говорит: слышите, смотрите на мои дела, но все равно продолжаете не верить. И вот приговор: потому что вы не из овец моих, потому что овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Идут туда, куда они сами хотят, овцы, или идут за пастором добрым, идут за Христом. Да, овцы идут всегда за пастором, потому что они послушны. А те, которые непослушны, пастух обычно наказывает. Наказывает и по-разному наказывает, и больно, и неприятно, но для того, чтобы была послушная овечка. И сегодня Христос нам говорит: овцы мои слушаются меня. И дальше Он дает обетование всем нам: я знаю их, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Христос дает жизнь вечную, и овцы, те, которые слушаются Его, никогда не погибнут. Написано так: никто не похитит их из руки моей. Друзья мои, сегодня мы имеем с вами эту радость, а кто ее не имеет, приходите ко Христу. Получайте даром то, что Он дает. Мы имеем эту радость. И Христос говорит: Отец мой, который дал мне их больше всех. Христос говорит нам: Отец, который дал их больше всех. И никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Христос четко показывает и говорит иудеям, что я Сын Божий. Я Господь. Я Господь, которого вы ждали, который пришел. И сегодня мы с вами ждем Мессию, приход Мессии второй раз на землю. Но этот приход будет уже не с благодатью, не с милостью, не с благословением, а с мечом, с наказанием, с расстановкой всех жизненных принципов, всех жизненных приоритетов. Но сегодня я хотел бы нам с вами подчеркнуть такие моменты. Христос говорит, что есть люди, которые желают узнать, что Иисус есть Христос, что Иисус есть Господь, что Он Бог и дает жизнь вечную, но ни слова и ни дела их не могут повернуть к вере во Христа. Но есть те, которые призваны, те, которые слушаются Его и идут за Ним. И Христос называет таких овцами. И Он говорит, что никто их не похитит из руки Моей, из руки Отца Моего, который больше всех. И это обетование нам с вами сегодня. Господь говорит: Отец Небесный больше всех на земле, больше всех обстоятельств, тех, которые мы сегодня с вами находимся. Отец Небесный, и Он знает, что происходит, и Он заботится о нас, печется о нас. И будем доверять Ему в этом дне, потому что Христос дает нам жизнь вечную. Христос дает нам благодать. А нам только остается быть послушными овечками в Его стаде. И да благословит нас Господь в этом. Аминь.